«Вон, видишь, он говорит, что с радостью», — перевел я. «Хорошо, Ван Ги, но если что, мы рядом». Ким Хе еще секунд 30 топтался, наблюдая за моей работой, но все-таки ушел. «Интересно, кто за мною следит, папаша Сэйон или люди Муги? В целом, ко мне у них тоже могут быть претензии». Затылок зачесался. «Если в меня решат пальнуть издалека, то я, наверное, даже выстрела не услышу. Впрочем, если бы хотели убить, то уже убили бы. Видишь, следят за нами», — сказал я коту. «Откапывать башка будем при свидетелях». «Здорово, да». Стройгор с недовольным видом встал и направился к дороге. «Посмотрю там», — мявкнул он. Добрался до ближайшего дерева, легко забрался наверх и скрылся в сосновой кроне. Через 3 часа я уже стоял на дне котлована в человеческий рост, и энтузиазма у меня почти не осталось. Спина болела, голова гудела, мышцы тянуло. Я привалился спиной к земляной стенке, достал бутылочку воды, которую выклинчил у Ким Хе час назад. Ребята так и не уехали. Они упорно торчали в машине неподалеку и на мою просьбу среагировали очень быстро и, походу, достали воду из своих запасов. Потому что лавка местная уже закрылась до утра. Тут все закрылось, кроме землекопской компании Чон Ван Ги. Пу-пу-пу. Я запрокинул голову, выливая последние капли из бутылки. Выдохнул, взялся за черенок лопаты, замахнулся и едва удержал штык от удара, увидев, как земля, на которую светил мой телефон, пошевелилась. Ёкарный бабай, неужели повезло? Я бросился на колени, заработал руками, очищая место, и почти сразу же почувствовал пальцами одежду. Ну, все, кажется, откопал. Надеюсь, того, да, короткий изучающий взгляд подсказал, что ноги клювоголового остались в толще земли, но голова и торс туточки. Через минуту я уже видел лицо клювоголового, реально чернокожий, и это не из-за земли на физиономии, а фрасиулец, блин. Я сел на землю рядом с ним, вытер руки о грязные штаны. Ну что, пора, да. Пусть он сам себя выкапывает дальше. Все-таки волшебник, целый хранитель равновесия, а у меня спина болит. Собравшись с силами, я в несколько секунд очистил ярко-желтые разводы на теле клювоголового. Не зря аккумулировал энергию, так что процесс вывода яда прошел быстро и без запинки. Едва последнее желтое пятно исчезло, как меня обдало порывом воздуха таким мощным, что тот прижал меня к стенке котлована, и в тот же миг чернокожий исчез. Комья земли, в которой до этого утопали ноги стража равновесия, полетели в разные стороны, и крошка посыпалась мне на волосы и за шиворот. Земля даже в рот попала, и когда неведомая сила выдернула меня из котлована и подвесила над поляной, я еще отплевывался. Рядом со мною болтался Стройгор, невидимая рука держала его за загривок, и повелитель верховных сил совершенно безропотно опустил лапки. Блин, как эта божественная зараза его вообще почувствовала. Клювоголовый стоял возле ямы и, задрав голову к нам, молчал. Обе руки откопанного божества были сложены на приличном животе. Прежде цветастая одежда сейчас была перепачкана грязью до безобразия. В темноте сверкали яркие белки глаз. Мы же безропотно висели на высоте метра от земли. «Я в негодовании, но смятении», — сказал толстячок. «Ты нарушитель пределов, а ты нет. Но сила чуждая находится внутри тебя и совершенно не касалась тела презревшего законы вторженца. Как это возможно? Откуда ты взялся?» «Так получилось», — сдавленно признался я, болтая ногами в воздухе. «Сорян, что ли? Но если что, мы пришли с миром. Вероломная тварь, проникшая в наш мир, сразила меня. Где она?» Нас тряхнуло, а клювоголовый вдруг повернул голову в сторону, будто прислушиваясь. Лицо его прояснилось. «Старый хитрец, то твоих рук дело», — проговорил он задумчиво. «Но они нарушители. Я обязан свершить правосудие во имя носителя чаш». Пауза. Второго собеседника мы со Стройгором не слышали, а это значило: «Ах, не изволь беспокоиться, я легко справлюсь и сам, великое доверие благословенного носителя чаш будет восстановлено», — возмутился клювоголовый. «Меня подло ударили в спину, из-за него». Палец клювоголового ткнул в висящего повелителя верховных сил. Та битва не была честной, и теперь он снова умолк, слушая невидимого собеседника. Затем тяжело вздохнул. «В твоих словах есть резон», — клювоголовый хмыкнул. «Но нет прощения твоим проделкам. Сила, держащая нас в воздухе, растворилась, и мы со Стройгором полетели на землю. Пусть тут холодно и грязно, но гораздо приятнее, когда под ногами твердая почва. И только сейчас я увидел, что над грудой земли, выброшенной мною из ямы, в воздухе свернулся в клубок черный кот с радужными глазами. Клювоголовый подошел к нему и воззрился на проявившегося кошачьего озорника сверху вниз. Перепачканный, но все равно грозный. «Ты прав», он повернулся к нам и повторил. «Ты прав». Неподалеку завыла собака, и уже через минуту бродячий пес уже крутился вокруг вышедшего из небытия хранителя равновесия и поскуливал от радости. Рука Клювоголового опустилась на голову хитрому песику, и почти сразу же тот увидел нас. Верный слуга выкопанного хозяина тут же поджал хвост и зарычал. «Узнал, малыш?» «Нет», бросил ему чернокожий, а затем приказал нам. «Поднимайтесь». Я вежливо отказался, оставшись сидеть. «Хватит с меня сегодня физкультуры. Кажется, вы потратили много сил», добрый человек, понимающе прокомментировал это Клювоголовый. «Простите мне мою бестактность и мои манеры. Не каждый день меня закапывают в толщу земли те, кого я призван изгонять из этого благостного мира. Мое имя Раструм Капут». Он поклонился. Кошачий озорник исчез с кучи земли и оказался слева от хранителя равновесия. Буравящий нас злобным взором хитрый песик встал справа от чернокожего. Выглянула луна, и на поляну упал мистический свет, будто бы до этого загадочности здесь не хватало. «Я впечатлен вашей отвагой, но все равно чаши весов наклонены из-за вашего вмешательства». Раструм Капут грозно посмотрел на Страйгора, и тот опустил голову, прижав уши. «Это что, смирение? Ничего себе номер. Даже не знал, что он так умеет. Мой долг изъять вас из этого мира, но вы спасли меня. Я небольшой поклонник кошачьего озорника, однако во мне есть чувство справедливости, и голос моего старого знакомого сейчас требует именно ее. Кажется, вы заслуживаете шанс на прощение. Правда, вам придется его заработать». Страйгор поднял, наконец, голову и пронзительно мяукнул. «Отрадно это слышать. Что насчет тебя?» — обратился ко мне Раструм Капут. «Я за любую движуху, кроме голодовки, от земли тянуло холодом, так что пришлось подняться». «Чудная формулировка, она чужда здесь», — нахмурился чернокожий, а потом лицо его прояснилось. «Ах да, ты же из страны снегов и озер». «Да-да, так у них говорят. Что ж, ты обладаешь силой, но она бесполезна в сражении с такой мощью, которой нам всем предстоит. Мне нужен твой кот, а ты просто не мешайся под ногами. Справишься?» «Ну», звучало оскорбительно, «но кто я такой, чтобы спорить с местными божествами?» «Постараюсь», тяжело вздохнул я. Страйгор сделал шаг вперед и замяукал. Сейчас его речь я не разбирал, а вот Клювоголовый слушал очень внимательно, улыбаясь, словно добрый дядюшка во время представления любимого племянника. «Такие места я знаю», сказал он, наконец, и воодушевленный Страйгор продолжил мяукать. «Мне же стало немного скучно. Как бы, вроде бы, я здесь герой, разве нет? Разве не я должен сейчас что-то решать? Но мне, в целом, и предложить им было нечего, а вот Архимаг и Хранитель Равновесия общий язык явно нашли. Так что я принялся отряхивать одежду, постукивая зубами от холода. В беседе, совершенно точно, участвовал и кошачий озорник. Ну, полагаю, решение судьбы мира должны принимать создания с опытом, и, желательно, без опыта IT, так надежнее и сильно быстрее. Кто работал в таких местах, тот понимает, о чем я. «Хорошо, отлично», — сказал Раструм Капут, «наконец, так и поступим. Я укажу тебе место, и ты придешь туда. Тогда я подумаю», — Страйгор настойчиво мявкнул. «Да, и о нем тоже подумаю», — посмотрел на меня толстячок. «Мы договорились?» Повелитель Верховных Сил покачал головой. «Тогда жди», — Раструм Капут улыбнулся, блеснув во тьме белыми зубами, и исчез. Хитрый песик заворчал, гавкнул напоследок и затрусил прочь, то и дело оглядываясь на нас. Последним ушел кошачий озорник, медленно растворившись в ночи. Радужные глаза исчезли последними. «У меня есть ощущение недосказанности, дружище», — сказал я коту, стуча зубами. «Пошли отсюда, а, там ребята в машине. Я все расскажу тебе, Серый, все расскажу. Нам повезло, кошачий озорник вступился за нас. Иногда сделанное добро очень долго отзывается в мире. Ты бросил большой камень в воду, и круги от него до сих пор расходятся. Мне есть чему у тебя поучиться». Он бежал чуть впереди, задрав хвост трубой. «Ничего я никуда не бросал», — буркнул я ему в спину. «У меня хорошие предчувствия, Серый, очень хорошие». В машине заспанных попутчиков я очень быстро отогрелся. Кимхе раскочегарил печку на полную и совсем не разобиделся за перепачканный в земле салон. Выглядел я, конечно, так себе. Чехлы ему потом точно в химчистку отдавать. Страйгор с нескрываемой брезгливостью перекочевал на переднее сиденье и грелся на коленях Хаюн. «Вы откопали то, что хотели. спросил Ким Хе, когда машина снялась с места и зашуршала колесами по дороге в Сеул. «Угу», — буркнул я, стараясь поймать потоки теплого воздуха из-за пластиковой решетки печки. «Полцарство за горячий душ. Он уезжает», — прошипело из коробочки, закрепленной у рычага переключения передач. «Он уезжает. Чего кричишь? Езжай за ним», — ответил другой голос, явно сонный и недовольный нарушением покоя. «Ну да, уже 4 утра. Вот, я про это говорил», — сказал Ким Хе, кивнув на сканер частот. «Не знаешь, кто это?» Я помотал головой, а затем обернулся, изучая дорогу позади нас. Горящие фары преследователя появились уже через минуту, но приближаться тот не стал, выдерживая расстояние, а еще погасил свет, чтобы не привлекать к себе внимания. Поздно, уже привлек. «Остановиться, оторваться?» — возбужденно поинтересовался Ким Хе. Глаза его загорелись. «Не, парень все равно хочет приключений. Нет, езжай как ехал. Я приготовлю им сюрприз чуть попозже». Я перестал исследовать дорогу позади, устроился на диване поудобнее. «Прости за грязь, не бери в голову. Надеюсь, оно того стоило, Ван Ги?» Я пожал плечами. Очень хотелось спать, и уже через минуту меня вырубило. Разбудило же легкое касание, от которого я взвился, готовый инициировать все руны. Спросонья уставился на Ким Хе. «Приехали. Тебе помочь дойти?» Я не сразу понял, где нахожусь, и только через несколько долгих секунд узнал свою однушку с видом на парк. «Спасибо, друг. С меня причитается». Я сгробастал грязную куртку и выбрался наружу. Уже светало. «На работу скоро вставать. До сегодня?» — напряженно поинтересовался Хе. «Ты же сможешь работать, а какие еще варианты?» — бодро улыбнулся ему я, подмигнул зевающий Хаюн. «Но тебе щедро разрешаю спокойно выспаться. Это очень неправильно с точки зрения менеджмента, однако коррупция и кумовство в этой стране везде, мой друг, верно? Спасибо тебе за помощь. Спокойного утра». Они мимо нас проехали. Ван Ги, приятель, был максимально серьезен. «Лица очень неприятные, и машина неприметная. У тебя проблемы?» «Да, точно. Меня же пасут. Много машин проехало с тех пор, ни одной». Я вышел на пустую дорогу, расфокусировал взгляд, выдергивая из полотна самую свежую нить следа. Некоторое время изучал ее, запоминая. «Потом пригодится», — уточнил, указав направление. «Туда ехали?» Ким Хе быстро-быстро закивал. «Ван Ги, если у тебя беда, то только скажи», — сказал он. «Разберусь, не бери в голову. Еще раз спасибо за помощь». Я протянул ему руку, и мы обменялись крепкими рукопожатиями. Разумнее всего было идти по этому следу прямо сейчас, но у меня просто не оставалось сил. Добравшись до душа и переодевшись, я упал в кровать под одеяло. Кот пошел хрустеть кормом, и под этот звук меня моментально вырубило. Когда противно зазвенел будильник, я вместо того, чтобы отключить его, дернул синюю струну, а затем еще раз, едва звук снова прорезался, и еще, причем получалось это автоматически, на уровне подсознания, поэтому я умудрился выспаться между первым и вторым звонками будильника. Не представляю как, но в какой-то момент просто отпала нужда и сознание перестало проваливаться в небытие, потому что разум успел отдохнуть. Удобная руна, очень удобная. Я сел в кровати, глядя в окно, тело ныло от боли, в ногах спал Страйгор. Мы, кстати, пропустили очередной прием рун. Правда, зачем он теперь, и о чем кот договорился с хранителем равновесия? Глава 23. «Ты действительно вот так вот возьмешь и уйдешь?» — спросил Страйгор, когда я уже был у двери. Все мое время сборов кот спал, ну или же успешно делал вид. «Спасение мира есть спасение мира, но задачи спринта никто не отменял», — попытался отшутиться я. «Тебе не интересно, что мы придумали?» Вялый архимаг нехорошо прищурился. «Пу-пу-пу. Кажется, повелитель встал не с той лапы». Я потер шею, повернулся к двери, потом к коту. Затем вернулся в комнату, взял стул, перевернул его спинкой от себя и уселся сверху. «Время еще есть. Тем более, что я теперь начальник и навык опоздания утратил. Теперь я только задерживаюсь». «Интересно», — мягко сказал я, — «но ты спал, дружище, а сон, если величайшая ценность, дарованная нам, грешно прерывать его ради простого любопытства. Не бросай меня, серый, он может явиться в любой момент, клювоголовый найдет место для ритуала и придет за мною, и мне хотелось бы, чтобы ты был в этот момент рядом». Страйгор выглядел уставшим, усы поникли, да и глаза как-то потухли. «Чего ж ты так сдал, кошак?» «Так, я посмотрел на часы. Рассказывай, пока есть время». Какой у вас план? Что за ритуал? Я призываю Ундагу и отвлекаю ее, после чего атакует клюва головы. Я ждал продолжения, но кот замолчал. Когда пауза затянулась, то я уточнил. Это все, весь план, вы его втроем так долго обсуждали. Многие планы состоят из нескольких крошечных шагов, но порою невероятно больше времени нужно, чтобы придумать первый из них. Что должен делать я? Какая моя роль? Оставим за скобках пафос. Просто быть рядом. Это единственное полезное, что ты сможешь сделать. Об остальном позаботится клюва головы. Мило. Про хитрого песика я, конечно, не спрашиваю. Он невероятно полезное создание. Хе-хе. А кошачий озорник что будет делать? Этот уже сделал слишком много и больше рисковать он не станет. Миров много, он один. Помотал головой кот. Это же озорник. Нет предела удивлению мировому, что он вообще нам помог. Должно быть, в душе его есть какая-то крупица сомнения и он посчитал себя виноватым в случившемся. Ну да, ну да. Шалость не удалась. Буркнул я себе под нос измененную цитату из какого-то фильма. Значит, действовать будет клюва головы, и его план напасть из засады, и это все, Ундага застала его врасплох, и сейчас он сделает то же самое. Я хмыкнул, может быть даже чуточку разочарованно. Мне казалось, божественные сущности в своих разборках должны выстраивать многоходовки, плести интриги, обзаводиться союзниками, и через третьи смыслы выводить истину. А получалось просто. Кто первый жахнет в спину, тот и победил. Почти как в топ-менеджменте любой человеческой корпорации. Ундага его раскатала в прошлый раз, а сейчас она уже несколько недель питается чистой энергией. И клюва головы предполагает победить ее в таких условиях, что этот не. Я опасливо огляделся, вдруг сейчас молот цензуры на голову опустится. Что этот афрокореец себе позволяет? План у вас хоть какой-нибудь есть? Смерть. А как? Мрачновато, конечно. Ну, так себе вариант. Я уже говорил, что у вас проблемы с планированием. О-у, магия бессмертная, это же совсем не шутки, Серый. Мы могли погибнуть уже этой ночью, если бы не вмешался кошачий озорник. Клювоголовый распылил бы наши души за нарушение баланса, а тебе все забавы. Раз это не шутки, то клювоголовому бы не помешало смотаться за подмогой, пробурчал я. Вызвать группу божественного реагирования, раз такая ситуация возникла. У них ведь есть какой-нибудь отряд стражей равновесия особого назначения для таких случаев, или кризис кадров и фактор автобуса 1 равняется единице. Он очень уверен в своей победе, кисло сообщил Страйгор, явно не желая разбираться в терминологии. Ах, уверен, ну, сразу стало спокойнее, знаешь, так, ладно, разговоры разговорами, но сидеть здесь и ждать — это задача для крепких духом. Мне более предпочтительно провести этот день в делах. Если мы выживем, пригодится. Если же нет, ну, хотя бы не сидели и не тряслись. Верно, когда перед котом появилась переноска, тот недоуменно мяукнул. Ты что надумал? Полезай. Поехали на работу. Возвращение Страйгора в офис вызвало небольшое оживление. Кто-то даже пошутил, что теперь Пушистик будет работать вместо госпожи Сон Сэйон. Шутки посмеялись, но чуток настороженно. Садам после перевода Чебальки сразу оживилась и снова расцвела, опять начав строить мне глазки. Чего ей от меня надо? Ну не нравлюсь я ей, раз глаза желтым светятся, так зачем так себя вести-то? Нужен влюбленный болван начальник во френд-зоне, что ли? Напрягает меня то, чего я не понимаю. Страйгора залюбили почти сразу, и он даже оживился от внимания окружающих. Кто-то принес из магазина вкусняшку, кто-то игрушку, кто-то включил рядом с ним обогреватель, видать, опытный кошатник, и это разморило повелителя верховных сил до нельзя. Пушистое тело раскинулось рядом с источником тепла и думать забыло о своих мрачных думах в начале дня. Я же утонул в делах, потому как для меня этот рабочий день был сумасшедший. Потеря Сэйон в команде прямо почувствовалась. Так что кроме обычных обязанностей пришлось еще обивать пороги отдела кадров и созывать собрание смежного кластера в поисках владельца продукта на ближайшее время. Найти такого работника быстро не получится, а возвращать Сэйон обратно на рабочее место. Ну, дураков нет предлагать такое новому председателю. Короче, тяжелый был день, но он, как водится в такие напряженные моменты, пролетел почти незаметно и совершенно буднично. Настолько буднично, что о своем пет-проекте 2 «Спасение мира» я вспомнил только к вечеру. И то, мне о нем напомнили. Когда зазвонил телефон, то я по привычке его сбросил, так как номер был незнакомый. Привычка, Конечно, старая. И ведь мне здесь еще ни разу не звонили с рекламой стоматологии, или же беспокоясь о безопасности моей транзакции из Супербанка, но вот сбросил и все. Правда, мне сразу перезвонили. Санбанимчон, послышался в трубке вежливый и немного испуганный голос. Меня зовут Ким Русок, я младший специалист службы безопасности. Рефлекс почти сработал, но мне удалось удержаться и не бросить трубку. Тангкан Солюшин, господин Ростринпут, Раскринкат, Растрункапут. Послышалось гневное на заднем фоне. Пу-пу-пу, да, Растрункапут, послушно повторил несчастный Русок, он уверяет, что вы знакомы. Мы задержали его на втором этаже, у него нет пропуска, нет документов. Да, мы знакомы, куда мне подойти? Помещение 30102. Я это слушал уже выходя из офиса. Ну что, могущественный слуга равновесия, не по зубам тебе оказалась корпоративная служба безопасности. Не пробился, да. Помещение 30102 находилось в коридоре аппендиксе, подальше от всех рабочих пространств. У двери стоял молодой охранник в униформе. Он остановил меня, посмотрел на бейдж, а затем шагнул в сторону, пропуская. Клювоголовый с наручниками за спиной сидел за столом, будто на допросе в старых добрых фильмах. Двое работников службы безопасности стояли напротив него, один с засученными рукавами. Не хватало только раскачивающейся лампы, честное слово. «Немедленно освободите его», — ахнул я. «Господин Растрункапут, член директоров компании «Мадагаскар Машинери», как вы вообще посмели?» «Согласно внутреннему своду, мы», — растерялся старший. «Я сейчас позвоню председателю СОН и расскажу ей про внутренние своды», — гаркнул я. «Господин Растрункапут, нижайше прошу прощения за это недоразумение. Вы снова потеряли свой разовый пропуск, умоляю, проявите снисхождение к рвению наших сотрудников. Зато вы можете быть уверены, что все секреты наших партнеров под надежной охраной». Безопасники переглянулись. Старший кивнул младшему, тот торопливо зашел за спину бледному и мрачному клювоголовому и в пару ловких движений расстегнул наручники. Он оказывал сопротивление, жалко попытался оправдаться старший. «Вон отсюда», — поморщился я, и обоих как ветром сдуло. Чернокожий хранитель равновесия разминал запястья. На его лице появилась улыбка. Кажется, ситуация вышла однозначно неловкая. Эти современные здания запутанные как лабиринты Кносса, еще до их разрушения. Отыскать место для безопасного перемещения оказалось задачей невероятно нетривиальной. Столько людей, столько правил, без пропуска ты никто. Ах, ежели бы кто-нибудь из них нарушил равновесие, то не оказался бы я в столь унизительном положении. Но довольно болтовни, славный Ван Ги, я нашел прекрасное место ритуала, из доступных нам, и мне нужен Страйгор, немедленно приведи мне его, немедленно, это в смысле прямо сейчас. Внутри стало чуточку некомфортно, комок сжался в груди, как-то быстро все происходит, чем дольше мы бездействуем, тем сильнее становится нарушительница основ, нахмурился толстячок, каждая упущенная минута наполняет ее излишней мощью, добрый Ван Ги, хорошо, подождите здесь, ладно, я сейчас, я вышел из комнаты, наткнулся на троих перепуганных безопасников, сурово сдвинул брови. Миллиардный контракт под угрозой. Охранники побледнели одновременно, но я почти сразу же смягчился. Но я все равно похлопочу за вас перед вашим начальством. Отличная бдительность. Она будет поощрена. Бледнота сошла на нет, щеки порозовели. Один из ребят даже улыбнулся с облегчением, но я еще не закончил с эмоциональными качелями, снов нахмурившись. Если мы не потеряем контракт, конечно же, никого к нему не пускать, я за ним лично приду. Несколько торопливых кивков. Хорошо, кнутом помахал, пряником поманил. Все останутся при своих. Ворвавшись в наше помещение, я дошел до рабочего стола, склонился над клавиатурой. Меня отвлекли во время отправки важного письма, надо бы закончить. Так, а о чем шла речь? Я застыл, распрямился, недоуменно посмотрел на свои руки. В левой кисти так и был зажат телефон. Я все это время с ним бегал, чудесно, руки дрожали. Я положил телефон на стол, а затем опять принялся изучать пальцы. Что я делаю вообще? У меня действительно проблемы с расстановкой приоритетов, мы ведь едем мир спасать, какая к лешему, почта. Взгляд сам собой отыскал Страйгора, кот сладко млел у обогревателя. Затем я посмотрел на Кимхе, тот собирался домой, улыбнулся мне радостно, перекидывая сумку с ноутбуком за плечо. Для него наступал совершенно обычный вечер. «Милый домашний, Хаюн меня встречает, тебя подбросить?» сказал он мне. Я помотал головой, снова уставился на Страйгора, а затем молча подошел к нему, сгробастал с пола и шепнул в недоуменную мордочку. «Он здесь, пора». Повелитель Верховных Сил кротко вздохнул и безропотно полез в переноску. «До завтра, коллеги», бодро попрощался я с остающимися в офисе сотрудниками и вышел в коридор. Внутри все дрожало. «Так, надо выбивать из себя эти страхи. Но тут ведь как в самолете. У штурвала будет сидеть другой человек. Я лишь пассажир, и если чернокожий толстячок облажается, то мне это не понравится. Совсем не понравится». Когда мы с Клювоголовым выходили из офиса, я понял, что забыл телефон на столе. Хотел было вернуться за ним, но чернокожий положил мне руку на плечо и покачал головой. «Некогда, славный Ван Ги». Почти сразу же рядом с нами остановилось такси. Хранитель равновесия забрал у меня переноску и забрался в машину. Я успел за ним в последний момент, чем вызвал удивление Клювоголового. «Это не твоя битва. Зачем же тебе это, смелый Ван Ги?» Покачал головой толстячок, а затем назвал адрес. Страйгор застыл в своей клетке и не шевелился, иногда кося на меня глаза. «Мне это надо», — буркнул я. «Ах, уверяю тебя, это все будет принято во внимание, когда придет время суда. Согласие помочь исправить вашу ошибку я заметил. Может быть, мы даже не будем вести речь о развоплощении». Я хмыкнул. «Что такое, внезапный Ван Ги? Чем я вас развеселил? У вас очень странный способ мотивации, господин Раструн Капут». Толстячок широко и тепло улыбнулся, а затем принялся постукивать пальцами по переноске Страйгора, отбивая одному ему слышимый ритм. Ехали мы около часа, почти не разговаривая. Страйгор смотрел куда-то в пустоту, меня не замечая. Клювоголовый мурлыкал себе под нос песенки различного мотива, а я смотрел по сторонам, на темнеющий мир. Остановились мы будто бы в лесу. Таксист получил деньги от чернокожего и в два приема развернулся на узкой дороге, чтобы двинуться в сторону дома. Клювоголовый задрал голову, глядя на склон горы. Вот оно, место силы. Клетку со Страйгором он поставил на землю, втянул воздух полной грудью. «Ну, уважаемый Ван Ги, вы можете подождать нас здесь», — с улыбкой повернулся ко мне толстячок. «Я, все-таки, кое-что могу», — буркнул я. «Может быть, пригожусь, может быть, сомневаюсь, но может быть. Ваше желание я тоже учитываю. Идемте». Он подхватил переноску и потащил ее за собой по проселочной дороге, уводящей куда-то в глубину поросшей лесом горы. «Может, пусть кот своим ходом идет, а?» — спросил я, хоть Клювоголовый и не показывал вида, что ему тяжело, но вот кота по клетке мотало знатно. Правда, Страйгор и не возражал против такого обращения. Его вообще как подменили этой ночью. «Мне будет спокойнее, если наш важнейший ингредиент ритуала будет под контролем до самого начала. Не волнуйтесь, сердобольный Ван Ги, мне совершенно не тяжело». «Белки», — вдруг мявкнул Страйгор. «Тут повсюду белки». Я задрал голову. Над нами уже смыкались кроны деревьев. Клювоголовый топал по дороге наверх, словно спешил на пикник, а не на сражение. Меня неприятно защекотало. Не то чувство тревоги, которое мучило, когда за мною следили бандиты, но очень похоже. Я с некоторым недоумением снова покосился наверх. В ветвях угадывались движения. «Господин Раструн Капут», — тихонько позвал я. «Что-то странное там происходит». Клювоголовый лишь отмахнулся, не оборачиваясь. «Народ деревьев не вмешивается ни в чьи дела, если не тревожить их или же не обладать магической силой. Так, а если обладать, они любят места силы. Один из самых древнейших народов этой планеты, обладающих магией. Простенькой магией, совсем не влияющей на равновесие. Но они большие охотники за чужими силами. Будь ты размером поменьше, то пришлось бы с ними сейчас сражаться. Ха-ха. Но не волнуйся, отважный Ван Ги, ты уже достаточно силен, чтобы отбиться от стаи пожирателей магии. Да и я с тобой. А как, Страйгор не зря их боялся? Мы шли, и над нами следовали почувствовавшие неладные голодные белки. Что-то мое к ним отношение резко изменилось. Вместо милых хвостатых зверьков они вдруг превратились в злобных хищников, выжидающих, когда я проявлю слабину. Бррр, никаких больше орешков в парках. Через минут 10 пешего похода Клювоголовый резко свернул направо, лихо поднимаясь по деревянной лестнице экотропы и едва ли не размахивая переноской, будто был на прогулке за грибами в приподнятом настроении с пустой корзиной. Мы оказались на обрамленной извивающимися горными соснами полянке со столиком для пикника, урной, несколькими табличками, одна из которых гласила «не кормить белок», и совершенно не магической атмосферой. «Здесь, сказал Клюва головы, довольно улыбнулся и водрузил переноску со Страйгором на стол. «Ну что, нарушитель, пришло время расплаты. Один фактор автобуса, англ, бусфатстер, это мера сосредоточения информации среди отдельных членов проекта. Фактор показывает количество участников проекта, после потери которых, в оригинале, попадание которых под автобус или грузовик, варианты, увольнение, заболевание, рождение у них ребенка, наступление несчастного случая и других форс-мажорных обстоятельств, проект не сможет быть завершен оставшимися участниками. 2. Пет-проект от англ, пет, домашний питомец, это тренировочный проект, который специалист создает в свободное время и по собственному желанию. Глава 24. Босс, он взял такси, мы перехватили данные заказа. Верный Багор ввалился в номер и Муги без стука. Толстяк в этот момент сидел на кровати с перепачканным шоколадом ртом и смотрел телевизор. Он с каким-то черномазым едет на лесную дорогу. «Босс, второго шанса не будет, он мимо нас поедет», – тараторил бандит, и Муги даже не думал наказывать того за бесцеремонное вторжение. Предыдущий раз ему не донесли о столь лакомом моменте. Этот шлепок программист один, без охраны, всю ночь ковырялся на юге области, и за ним лишь наблюдали. Никто не осмелился разбудить сеульское чудовище, пусть и потерявшее все, но тем не менее способное испортить жизнь нерадивым слугам. Напоследок. Что ж, война проиграна. Чебали в глухой обороне и в попытках добраться до них и Муги потерял лучших людей. Время уходить. Но он специально ждал момента для финальной мести. Программист, разрушивший его империю, должен умереть. И после смерти ублюдка, и Муги оставит Сеул в покое. Его уже ждали на новом месте. Уже были готовы для разговора две знатные мафиозные семьи Пусана. Он окрепнет и разрушит Тангкан до основания. Но сначала надо убить программиста. Самолично. Выдавить ему глаза большими пальцами. И Муги посмотрел на испачканные в шоколаде кончики и облизал их. Скомкал упаковку конфет и тяжело поднялся с матраца. «Готовь машину», — пискнул он Багру. «Уже, босс. Если вы его потеряете, я лично сожру ваши глаза», пообещал ему Гей, отдуваясь, зашагал к выходу. «Добрый вечер, любовь моя», сказал Ким Пхе, залезая в машину и потянулся за поцелуем к Хаюн, но желаемого не получил. Девушка остановила его жестом и ткнула пальцем в сканер. Пхе скрыл вздох разочарования, но терпеливо воззрился на прибор. «Да, слышу, они направляются на запад», прохрипела из динамиков. «У меня есть точка из его такси, будут проезжать мимо босса». Ким Пхе вмиг посуровил, но все же уточнил. «Это они про Ван Ги?» Хаюн кивнула и знаком попросила не шуметь. Черный аналитик покорно умолк. «Босс будет ждать на парковке у монумента великому принцу Вальсану», ответил еще один голос. «Как будете подъезжать, сообщите. И не потеряйте его, и не грохните. Босс хочет сделать это лично». «Принял», бодро отрапортовал первый. Ким Пхе и Хаюн переглянулись. «Это весьма скверно», сказал, наконец, он. Вытащил телефон и набрал Ван Ги, но после десятка гудков связь разъединилась. Он терпеливо перезвонил, но итог остался прежним. Друг не брал трубку. На молчаливый вопрос возлюбленный Ким Пхе лишь помотал головой, мол, не отвечает. Девушка поджала губы, а затем решительно вбила в навигаторе адрес монумента великому принцу. Час езды, на северо-запад. Они снова посмотрели друг на друга. Ни единого слова не нарушило тишину, а затем ладонь Хаюн легла на рукоять переключения передач, и машина тронулась с места. Ким Пхе же полез на заднее сиденье, чтобы достать биту. «Ах, как же я надеюсь, что ты не натворишь глупостей, славный Страйгор», сказал Клювоголовый и смешно чмокнул губами. «Это, не совру, будет весьма опрометчиво. Как бы ни развернулись события, до тебя я легко доберусь, ты ведь это понимаешь. Когда льются слова, простаивает дело», мяукнул кот. «Тогда приступай», — вкрадчиво попросил чернокожий и открыл переноску. «Нам ведь не нужна больше твоя мобильная темница, правда? Мы же не хотим вспугнуть твою хозяйку, добрый Страйгор». Повелитель Верховных Сил медленно встал, вышел на свободу, повернул мордочку ко мне. «Спасибо тебе, Серый, мне было хорошо, я был рад нашему знакомству». «Взаимно», — ответил я и нахмурился. «Стоп, что значит это прошедшее время? Чтобы Архимаг и так заговорил, должно случиться что-то совсем нехорошее». Я подошел к столу, схватил Клювоголового за плечо и через миг оказался лицом на земле. Отплевался от сырой грязи, но снова встал. «Мне нужно больше информации про ваш ритуал. Сдаваться планов у меня не было, и Страж Равновесия это понял. потому со вздохом пояснил, он призовет свою хозяйку, позаимствовав мою мощь. Не волнуйся, справедливый Ван Ги, тебя это не коснется, если, конечно, ты не попытаешься дотронуться до меня еще один раз. Улыбка на лице чернокожего попросту сияла, широкая, радушная, отеческая, а вот угроза в голосе была нескрываемая. Твою мощь, тебя же порвет от него, сказал я коту. Если тебе нужна сила, возьми мою, твоей для ритуала призыва не хватит. Спрячься, серый, дружище, может есть. Упрямый Ван Ги, да сколько можно, поморщился клюва головы. Всему есть предел. Мягкая сила толкнула меня в грудь, и я отлетел метров на 15 от стола. От удара вышибло из груди дыхание. Лады, я дернул струну замедления, вскочил, прорывая вязкий воздух, и почти сразу же получил еще один удар. Время тут же ускорилось, а я снова нашел себя лежащим на земле. Страж равновесия просто отключил мои способности. «Не надо, отчаянный Ван Ги», — покачал головой толстячок. «Мы не пытаемся быть злодеями, мы не приносим никого в жертву. Это выбор Страйгора и мое знание. Смирись». Руна сна на клювоголового тоже не подействовала, зато улыбка с лица чернокожего исчезла. Почувствовал атаку, а фрокариенец, что там у меня еще есть из полезного, перестань, ткнул в меня пальцем страж равновесия. Последнее предупреждение, серый, ударил меня по ушам вопль кота, не лезь, нет другого способа. Я медленно поднялся на ноги, отряхнулся, волком глядя на клювоголового. Мы вроде бы не договаривались на жертвоприношение, но раз архимаг настаивает, ладно, ваша взяла, Страйгор, ты ворчливая задница, но постарайся выжить. «Хорошо», — кот кивнул мне и повернулся к стражу равновесия. Тот же протянул руку бело-рыжему пушистику, и повелитель верховных сил коснулся черной ладони лапкой, закрыл глаза. В центре поляны булькнуло, будто бы исказилось пространство, а затем во все стороны разошлась невидимая волна, от которой волосы встали дыбом. В тот же миг клювоголовы исчез, и Страйгор остался на поляне один. Я же дернул аккумуляцию, накинул на себя усиленный камуфляж и отошел, спрятавшись между двумя пушистыми кустами можжевельника. Повелитель верховных сил пошатнулся, а затем лег, спрятав под себя лапки. Похолодало, наверху попискивали белки, и в ветвях деревьев мелких засранцев было невероятное множество. Они прямо кишели. Кто-то спускался по стволам вниз и побегал ко мне, чувствуя мои силы. Блин, внутри меня поднималась новая тревога. Одна из белок запрыгнула на стол и подошла к коту. Страйгор лишь повернул к ней голову, но не пошевелился. Я вырубил хвостатую древесную крысу руной сна, чем вызвал новый гвалт тварей вокруг. Жуть какая-то, повсюду враги. Так, не тупим, а качаемся. Я влил в аккумулятор еще немного силы, и еще немного. Серая руна у носа исчезала, едва появлялась, наполняя меня резервами. На всякий случай, не каждый день такие схватки происходят. Белки пищали все громче, совсем забыв про кота и выдавая мою маскировку. Сомневаюсь, что мое присутствие как-то напряжет многоуважаемую Ундагу, однако, явление покровительницы повелителя верховных сил я пропустил. Отвлекся на белок, мать их, и поляна вспыхнула голубым светом, будто в ее центре разгорелся призрачный огонь. Я опустил взгляд и увидел гигантскую призрачную змею, нависающую над столом со Страйгором и источающую голубоватое сияние. Архимаг тяжело сел перед Ундагой. Каждое движение давалось ему с большим трудом. У меня скрипнули зубы от бессилия. Чем вот можно ударить такую тварь? А, что у меня есть в запасе? Вряд ли руна сна здесь поможет. Как ты сумел? Прошипела гигантская тварь. Ты же бесполезный, бессмысленный. Откуда ты взял свои силы? От него? Ундага безошибочно посмотрела на меня. На мой камуфляж ей совершенно точно было наплевать. Через миг призрачная змея оказалась уже надо мною, и белки с визгом прыснули в стороны. И тут внизу ночную дорогу разрезал свет фар. Ундага дернулась, повернувшись к неизвестным гостям, и в этот миг из пустоты огненной молнии вылетел клювоголовый собственной персоной, подгадавший момент и собиравшийся одним ударом поразить обидчицу. Он промахнулся из-за резкого маневра отвлекшейся змеи. Чернокожий врезался в кусты, которые тут же занялись огнем, а затем с нечеловеческим воплем атаковал призрачную тварь. С его рук срывались огненные ножи. Они разбивались о шкуру змеи, и Ундага оглушительно шипела от боли. Чешуйчатое тело распрямилось, атакуя, но клювоголовый взмыл в воздух, поднятый в небо двумя черными крыльями, выросшими у него из-за спины. Огненные хлысты стража обрушились на спину Ундаги, но в тот же момент хвост змеи с гудением рассек воздух и сильный удар сбил чернокожего. Ломая ветви, толстяк полетел вниз, на дорогу, по которой двигалось несколько машин. «Что за нафиг? А это кто?» Страж равновесия грохнулся на крышу одной из них, промяв ее. В следующий же миг сверху прилетела еще одна атака Ундаги, от которой клюва головы, слава богу, ушел. Из машины за миг до сокрушающего удара во все стороны выскочили люди, вооруженные люди. Клювоголовый скатился с капота и, хищно прижимаясь к земле, принялся кружить у машины. Он резко оборачивался, выглядывая Ундагу и совсем не обращая внимания на окружающих его пришельцев из уничтоженной машины. Ну да, понятное дело, кто они по сравнению с призрачной змеей? Фоновые персонажи, что-то вроде белок, но с автоматами. Повелительница Страйгора как растворилась, лес больше не мерцал синим светом. Ушла я медленно вышел на лесную лестницу, ведущую вниз, к машинам. Вряд ли наши гости играют на стороне хороших парней. Мне удалось спуститься на 5 ступеней, прежде чем по клювоголовому с двух сторон ударили автоматные очереди. Стража равновесия окутал защитный барьер, а затем стрельба резко прекратилась. Бойцы в недоумении сменили магазины, но автоматы умолкли навсегда. Клювоголовый же вдруг опустил голову, будто почувствовал что-то приближающееся снизу, и тут же исчез на глазах у изумленных гостей. И почти сразу из земли, метрах в 10 от искореженной машины, вырвалась Ундага. Тьма рассеялась столпом голубого цвета, выдрав из темноты обалдевшие лица людей, и в тот же миг откуда-то из леса огненным росчерком вернулся клювоголовый, атаковав призрачную змею со спины. Вспышка, удар, яростный вопль змеи. Стрелки у машин целились в сражающиеся божественные сущности, но оружие, отключенное стражем равновесия, предательски молчало. Один из пришельцев побежал прочь, бросив все, но когда он пытался проскользнуть мимо второй машины, у той распахнулась дверь и сбила бедолагу на землю. Автомобиль покачнулся, и наружу выбралась огроменная туша, натуральный огр в земном обличии. «Найти его!» — пронзительно пропищал здоровяк. 10 миллионов вон тому, кто притащит мне этого сукиного сына!» «Босс, что это?» — испуганно проорал кто-то за людей. Решимости у них совершенно точно поубавилось. «Фокусы этого ублюдка! Гипноз! Не его бойтесь, меня бойтесь! И найдите мне этого Ван Ги! Быстро! Пу-пу-пу! Это по мою душу!» Получается, явно не за автографом пришли ведь. Ладно, струна. Под бафами аккумулятора двигаться в вязком воздухе было проще, но тело нагревалось при движении чуть сильнее. Я добрался до первого автоматчика, выбил у него из рук оружие, ткнул по затылку кулаком, с зажатыми в нем ключами от нашей Сэйон квартиры, затем двинулся к следующему стрелку. Потом настиг третьего, вырубил его, и двинулся было ко второй машине, но в этот миг меня выбило из замедления. Над лесом пронеслась волна магии, и сверху истошно завопили белки. Я же вылетел в реальный мир на повышенной скорости и прибольно врезался в крыло автомобиля. Сила перебросил меня через капот, под ноги бандитам. Мне снова отключили подписку на суперсилы, или этот выброс сбил способность. Вот он, заорал кто-то, и мне в лицо, вместо приветствия, полетела нога в тяжелом ботинке. Неожиданно сработала в тобой. О, значит, я еще в деле. Ловкий блок, перехват ноги руками, резко дернуть в сторону, услышать хруст кости, теперь изворот и красивый подъем. Сразу же уклонение от еще одной атаки, блок, прямой в нос, двойка в голову, пинок ногой в грудь. Все шло гладко и красиво, но рядом снова вспыхнуло голубое свечение, и гигантская змея вспорола телом клювоголового глубокую борозду в земле. Автобай вырубился. Тут же мне прилетел удар по почкам, отчего я едва не вырубился, но все-таки смог обернуться к обидчику. Ну и сразу же схлопотал кулаком в нос, отшатнулся, мотая головой. Перед глазами поплыло, и руны так и не показывались. Действовала только серая, аккумуляторная. Ладно, поехали. Без автобоя, значит без автобоя. Я ринулся на обидчика, пригнулся от удара в голову, а сам ответил ногой в пах, затем схватил бандита за голову и резким рывком опустил ее вниз, одновременно впечатав ему в лицо коленом. Обернулся. Здоровенный жиробас с дубинкой брызнул слюной, указывая в мою сторону. Живым. Господи, его голосом только собак пугать да посуду высокими частотами бить. С ревом двигателя на дорогу выехал еще один автомобиль. Да сколько их здесь. Мимо снова пролетела Ундага, ломая деревья. За нею, тяжело маша черными крыльями, устремился клювоголовый, а новая машина, почти не снижая скорости, сшибла сразу троих бандитов, обходящих меня с бока. Когда из вновь прибывшего автомобиля выбрался Ким Хе сбитый, я даже удивиться не успел. На него сразу же набросился какой-то мерзкий коротышка с полицейской дубинкой. Черный аналитик ловко ушел от атаки и ударом снизу вверх битой сломал тому челюсть. «Берегись!» – заорал мне Ким Хе, но удар жирного бандита все равно застал меня врасплох. Двигался обладатель мерзкого фальцета слишком шустро для такой комплекции. За пару мгновений так лихо дистанцию сократил. Мне-то казалось, будто он и перемещается с трудом. Напускное и показное, неважно, сейчас дела были поважнее, чем размышления о скорости. Потому что в глазах у меня потемнело от боли, а я в очередной раз взлетел в воздух, чтобы через секунду упасть на спину и услышать треск ребер. Это нехорошо. Где-то снова сверкнуло призрачным огнем, затем полыхнуло пламя. От нечеловеческого визга Ундаги с вершин деревьев посыпалась хвоя и пара белок. Я медленно отползал от приближающегося жердяя, накачивая себя серой руной. Все прочие способности выключило наглухо. Ким Хе схватился в драке с еще одним бандитом, но очень быстро потерял биту, а вскоре и сам грохнулся на землю под ударами соперника. Хлопнула дверь машины Ким Хе, и на улице показалась Хаюн. Она бросилась на помощь возлюбленному с баллончиком наперевес, и облако газа накрыло как бандита, так и черного аналитика. С кашлем белая фурия схватила лежащего возлюбленного под мышки и попыталась оттащить подальше. «Бежим!» – завопил кто-то издалека. «Вернитесь, мрази!» – немедленно завизжал жердяй, но его никто не слушал. Люди толстяка дрогнули. Появление Ким Хе и Хаюн их окончательно доконало, и третья машина, подхватив одного из раненых, задним ходом понеслась к шоссе. «Ничего, ничего», — зло скривился жердяй. «Меня твои фокусы не пугают. Ты ведь забираешься в головы». «Да, знаю, все знаю. Ничего нет, мультики». Земля содрогнулась, и метрах в 30 от меня появилась глубокая воронка, из которой торчали поломанные черные крылья. Поднялась и тут же опустилась вялая рука подбитого клювоголового. Над павшим же медленно выросла хищная призрачная змея. Вид у нее был довольно потрепанный, но сомнений на ее счет не оставалось, тварь все-таки одолела стража равновесия. «Ты будешь знать имя Эмуги, скотина!» Тем временем пропищал жердяй, сжимая и разжимая огромные кулаки. Он не спешил нападать, наслаждаясь триумфом. Тут рядом гигантская змея воевала с крылатым чернокожим, а ему все до лампочки. Повредился рассудком, что ли? Я отползал, смахивая с носа серую руну и соображая, что делать. Толстяка я, понятное дело, легко врублю, если другие руны вернутся. Но что делать с этой змеей? Кто освободил тебя? Прошипела Ундага над поверженным. Назови имя, молись. Одновременно пропищал жердяй. Ну да, хорошие парни проиграли. Оба. Печально. Так, нюни не распускаем, а думаем. Сейчас у меня точно будут проблемы. Либо от одного, либо от другого. Надо действовать. Но действовать-то, елки-палки, нечем. Все руны, кроме серой, заблокированы. Скорее всего, из-за магической схватки божественных сущностей, но... И тут на груди Эмуги появилась ржавая руна переноса. Сознание вцепилось в нее как в единственный шанс. Где-то в памяти возникло предостережение Страйгора насчет защиты от дурака, но размышлять времени уже не было, поэтому действовать я решил по наитию. Раз. Налет вокруг сверкающей руны треснул. Два. Развалилась такая же броня на теле неожидающей атаки Ундаги. Они оба слишком торжествовали в момент победы. А это, как учат во всех фильмах, большая ошибка. Три. Я использовал руну переноса, и на нее сейчас должна была уйти вся накопленная серым пятном энергия. Только бы получилось. Небо вспыхнуло желтым, и из меня словно позвоночник выдернули, а затем вены защипало, будто в них кислоту залили. Тело же пронзило током, и мышцы сразу расслабились. Я бессильно рухнул на спину, и мне показалось, что язык сейчас провалится в глотку. Повернуться я не мог, но каким-то чудом смог наклонить голову на бок, как раз чтобы увидеть, как падает на колени Эмуги, а змея встает на выпрямившийся хвост и визжит от ужаса. Из пасти Ундаги вырвалось облако пара, затем хвост превратился в лезвие, потом стал красного цвета. Потом из тела змеи проступила тысяча лапок и тут же исчезла. Змея повалилась на дорогу, извиваясь и шипя, выплевывая различные способности. Запертый в чужом теле жердяй хватался за все подряд. У него не было времени учиться. Его бросили в кабину звездолета с миллионом сверкающих клавиш во время падения корабля на незнакомую планету. У Эмуги не было шансов, хоть он и попытался использовать все, что увидел. Из разлома медленно поднялся помятый клюва головы, встал, пошатываясь, а затем поднял руки со скрюченными пальцами, направил их на змею. Ундага забилась, от нее повалил призрачный дым. Он собирался в клубы, поднимался клочьями к небу и исчезал там. Тело гигантской твари таяло, истончаясь, и когда совсем пропало, чернокожий поймал в воздухе мечущуюся призрачную фигурку в виде человека, бережно подхватил ее, затем повернулся ко мне, тяжело сделал несколько шагов. «Что со мною? Что со мною?» — рыдал обезумевший Муги. «Где моя сила предательства? Предательства! Как ты это сделал?» Жердяй обернулся на приближающегося к нему клювоголового. Попытался встать, но запутался в ногах и рухнул навзничь. Чернокожий молча поднял руку, вытягивая сущности спавшего. Извивающаяся змейка высунулась из массивного тела, словно извлекаемый паразит. Она пыталась вырваться из магии клювоголового, мечась то в одну сторону, то в другую, но против чар стража равновесия сделать уже ничего не могла. Глаз чернокожего толстяка заплыл, нос был сломан, все лицо в крови и, по-моему, в его рту зубов тоже стало меньше. Левая рука бессильно висела плетью. Однако он все равно довольно улыбался. Встав на колени у тела жирного бандита, клювоголовый некоторое время изучал пойманную сущность Эмуги, затем хмыкнул, стряхнул с нее что-то и бережно вдохнул в лежащего толстяка изменившуюся призрачную фигурку. Тот вздрогнул, повернулся на бок, со счастливой улыбкой подтянул колени к животу и сунул большой палец себе в рот, зачмокал сладко-сладко. Я не смог ничего сказать стражу равновесия, язык не ворочался. В поле зрения появился Кимхе, и он с клювоголовым посмотрели друг на друга настороженно, но не враждебное. «Ты как?» — спросил у меня красноглазый от перцового баллончика аналитик. За его плечом появилась Хаюн сбитый. Чернокожий поднял свободную руку, показывая мирные намерения, и доковылял до меня. «Страйгор!» — с трудом прохрипел я. Сознание ускользало, но я держался. Клювоголовый кивнул, затем исчез и вскоре снова появился, с телом кота на руках. Бережно положил повелителя верховных сил на землю. Наши взгляды со Страйгором встретились, и архимаг тихонько мяукнул. Впервые я не понял, чего он хотел, и вокруг больше не было никаких цветных пятен. «Спаси его», — попросил я чернокожего. Тот задумчиво поджал губы. «Как ты, Ван Ги?» — повторил Кимхе. «Завтра, наверное, опоздаю», — ответил ему я. «Старю по справочнику контейнеров опиши. Сроки горят». Аналитик неуверенно улыбнулся. Клювоголовый же хмыкнул и коснулся пальцами моего лба. Наступила приятная темнота. Эпилог. Полгода спустя, мимо, поднимая клубы пыли, пролетела буханка, лихо завернула на перекрестке налево, в сторону краеведческого музея. Водитель махнул приветственно и дал короткий гудок. Разомлевший от жары Олег ответил знакомому и с широкой профессиональной улыбкой вернулся к разговору с иностранцами. «Индивидуальная экскурсия на мыс Хобой будет стоить 300 тысяч рублей. Лучшие виды, самые красивые и дикие места острова Ольхон», — ответил он на их вопрос. «Клиентов к нему привели, так что возможности их Олег знал. Эти легко могли заплатить и такую сумму за предстоящую поездку. Подготовленный и комфортабельный внедорожник. 4 остановки, настоящая экскурсия по местам великих шаманов. Будет уютный, романтический обед с видом на Малое море». Узкоглазый кореец странно улыбнулся. Его супруга с ожиданием смотрела на мужа, который на русском языке говорил без акцента. В другом месте Олег принял бы его за казаха, а не за корейца. Но приятель, который рекомендовал иностранцам фирму Олега, сказал, что это какие-то важные деловые шишки из Южной Кореи. Что-то там про новый бизнес в Иркутске. Филиал какой-то крупной зарубежной корпорации, связанной то ли с компьютерами, то ли с телефонами. Олегу в целом было все равно, откуда пришла эта контора и как называется. В России уже без прежнего восторга относились к различным иностранным компаниям. Сегодня они есть, завтра их, внезапно, нет. Надежности никакой, так что чего париться. А Ольхон вон он есть всегда, покуда есть Байкал, а Байкал так и вовсе вечен. Как и интерес к нему со стороны туристов. 300 тысяч рублей, сделанным удивлением переспросил кореец. Подготовленный внедорожник, он у вас с джакузи поедет и с массажистами. Поверьте, это лучшая цена, уверенно продолжил Олег. Нигде такой не найдете. Поездку на всю жизнь запомните. Уверен, что такой не найду, цокнул языком иностранец. Ну а если честно, за сколько обычно ездите? За 20-ку, охотно сообщил Олег. Нахмурился, чего это он такое ляпнул? И что за комфортабельный внедорожник? Буханка, продолжил спрашивать кореец. Конечно, я бы сначала сказал, что Toyota Prado, но в утро выезда бы горько сообщил, что машинка сломалась, зато есть отличный УАЗ. Вы поехали бы, как миленькие, и на нем, раньше никто не отказывался никогда. Хотя, конечно, никакого Prado у меня никогда не было. Олег закрыл себе рот. Да что с ним такое, но в итоге отнял ладонь от лица и быстро добавил. И романтический обед — это бутылка минералки и вчерашняя выпечка. Ой, двадцатка — это хорошо. Двадцатка мне подойдет, закивал кореец. Договорились. Олег только кивнул, опустил глаза. У ног иностранца сидел бело-рыжий кот и смотрел зверь на неудачливого экскурсовода с поистине человеческой насмешкой. «Мяу!» — с каким-то вызовом спросил пушистый. Олег жалко улыбнулся, пожал протянутую корейцем руку и машинально добавил. «Спасибо, вот так вот взял и профукал все полимеры. А ведь приятель сказал, что деньгами эти двое сорят похлеще братвы в 90-е. Тьфу ты, может, в отказ пойти, а? Там москвичи приехали, им можно хотя бы за 40-ит поездку втюхать». Олег с грустью вздохнул. «Нельзя, раз по рукам ударили. Господа из Южной Кореи непростые приехали. У них на вилле за хужиром целая машина охраны стояла, еще потом с претензиями явится. Ну их, придется вести. Да и было что-то в этом корейце необычное. Очень не хотелось его расстраивать. Будто бы это очень вредно для здоровья». Олег вернулся в свою коморку с вывеской «Экскурсионные туры по Байкалу», сел под кондиционером на скрипучий стул и уныло уставился в окно. Там, по песчаной дороге в сторону скалы Шаманка, шли мужчина, женщина и бело-рыжий кот. Над Байкалом садилось красное солнце. Я достал телефон, чтобы сделать фотографию заката и отправить ее Ким Хе. Приятель очень просил подробный отчет о путешествии. Тоже хотел поехать, но Хаюн забеременела, и рисковать перелетом они не решили. Надеюсь, ребенок поставит точку в их увлечении супергеройкой. «Ты опять это сделал?» – спросила Сэйон, когда мы отошли чуть подальше от местного экскурсовода. «Да, что-то не смог удержаться, скрываться не было смысла. Такую цену заломил. На вертолете дешевле было бы долететь», – разводила. «Ну и дал бы ты ему эти деньги, порадовал бы человека», – искренне удивилась супруга. «Будто бы мы не можем их заплатить, сколько он хотел. Миллион вон, два, ты так свою компанию по миру пустишь, если деньги считать не будешь, душа моя. И на какие шиши мне потом харчеваться, когда все потратим? Не-не, экономика должна быть экономной. Ну и не мешай вести дела генеральному директору иркутского филиала». Она лишь вздохнула. «Мою идею создать здесь дочку Тангхан Солюшин председательница оценила высоко, а вот мое желание заниматься его развитием ей понравилось не очень. Но ничего, моя мягкая сила пока работала, и мысль о том, а не перебраться ли нам сюда насовсем, в прелестной головке уже поселилась. Я потихоньку знакомил ее с красотами России, и Чебалька искренне удивлялась отсутствию на улицах пьяных суровых медведей с балалайками. Ну и казаков на танках не встретили ни разу. Наверное, все уехали пропивать атомные реакторы. И все же тебе надо хранить свои секреты, Чон Ван Ги, пожурила меня супруга, а не использовать силу по любому поводу. Она права, а если Клювоголовый передумает и вернется из-за этого, я не хочу развоплощаться. Я хочу после смерти вернуться в свой мир и начать все сначала, как мы договорились. Ваши коты живут не так уже и много, как оказалось. Промяукал Страйгор. Что он говорит? Сразу заинтересовалась Сэйон. Эта пушистая задница снова тебя поддерживает. Не стал скрывать я, а жена грациозно присела и погладила кота. «Хам!» – мявкнул Страйгор, нежесть под руками Сэйон. «Эгоист! Ты ведь до сих пор не представляешь, как нам повезло!» «Не повезло, а было заработано ответственным подходом и самоотверженной работой», – поправил его я. Повелитель Верховных Сил задрал хвост и в несколько прыжков обогнал нас, гордо вышагивая по песку. Из-под забора слева с лаем выбралась мелкая собака с выпученными глазами, яростно бросилась на архимага, но тот точным ударом когтей по носу отправил визжащего пса обратно под забор, затем повернулся к нам с видом победителя. Хвост его распушился до неприличия. Сложно сдержать улыбку, когда видишь чужое торжество. Думаю, Страйгор зря переживает за мои невинные шалости. Клювоголовый сказал, что если увидит, как мои силы используются во вред, то вернется и заберет их. Но я ведь балуюсь, скорее, а не вред окружающим причиняю. Наоборот, восстанавливаю мировую справедливость. Умножаю количество правды, хе-хе. А вообще все удачно получилось тогда. По словам чернокожего хранителя равновесия, мы заслужили прощение. Правда, к Страйгору он отнесся чуть суровее, но так и косяков за Пушистым нашлось побольше. В итоге коту было поставлено условие отбыть положенный кошачий срок моим домашним питомцем. И когда придет его время отправиться за Радугу, повелителю Верховных Сил было обещано возрождение в Старом Мире, где снова можно будет грабить караваны и разорять деревни Криворогов, или чем там еще любил заниматься Страйгор, мол, только таким способом кот заслужит искупление, перевоспитается и, быть может, жизнь в теле животного научит его чему-то в новой реинкарнации. Клювоголовый заранее уточнил, что попытки как-то ускорить отход в другой мир насильственными методами сразу же аннулируют сделку. И кошачий озорник, даже появившийся ради этого договора, слова хранителя равновесия подтвердил. Так что у Страйгора впереди еще могла быть своя история, что-то из разряда. Был могущественным архимагом, но его предали и убили, и теперь он в новом теле со старыми знаниями и всем отомстит. Правда, была некоторая проблемка. После схватки в лесу, и после того, как надо мною поработал клювоголовый, ржавый налет с некоторых рун слетел. Значит, теперь я вышел за могущество первого круга, ну а если судить по собственным ощущениям, по-моему, уже сейчас у меня бы получилось продлить естественное существование кота, до неприличного размера. Говорить ему об этом или не говорить, я пока не решил. Да и, честно говоря, когда Страйгор мяукал о том, что как же ему хочется побыстрее переродиться, глаза кота светились желтым светом, и меня это радовало. Впереди нас ждала долгая-долгая жизнь, в которой всегда будет место таким секретам.